Вбегает Даблмен, молодой человек незначительной наружности, как и подобает секретарю столь могущественной особы, как Старкуэтер. Вы получили телеграмму? Да. Я связался с Нью-Йорком. Теперь все ясно. Что ясно? Стенографистка призналась. На кого она работала? На газетный концерн. На Херста. Херст. Херст! Ну, это не страшно. Кто поверит очередной шумихе бульварной прессы? На этот раз он, кажется, собирается действовать умнее. Документы будут переданы члену Конгресса Ноксу, который сошлется на них в своей завтрашней речи. Если Нокс согласит документы с трибуны Конгресса, они приобретут совершенно другой вес. И в это время Херст опубликует их во всех своих газетах. Какие документы украдены? В точности ничего установить не удалось. Но без сомнения украден перечень сумм, который получил от нас военно-морской министр в благодарность за передачу нам нефтеносных земель, принадлежавших военно-морскому министерству. А также, и это самое главное, сэр, все документы о наших расходах по развязыванию войны в Южной Америке. Еще, наверное, немало других. Ах, черт возьми! Свяжитесь снова с Нью-Йорком. Пусть сообщат подробности. Я буду у себя. Слушаю, сэр. Черт побери, дело серьезное. Серьезное, серьезное. История не знала подобного скандала. Тут поставлены на карту сотни миллионов долларов. Но этого мало. Меня страшит толпа. Это темная людская масса с животным инстинктом, с убогим сознанием может выйти из повиновения и разрушить то, над чем я работал всю жизнь. Трудно себе представить, какой поднимется вой, если Нокс выступит в Конгрессе и представит доказательства. Не исключена возможность смены правительства. А народ разжигает левая пресса и красные демагоги типа этого Нокса. А этот Нокс не дурак, хотя и мечтатель. Значит, документы сейчас у Нокса. Они должны быть возвращены. Я беру это на себя. Неслышно входит Маргарет. Она играет в прятки с сыном. Но, заметив трех заговорщиков, останавливается за колонной. Тогда не теряйте времени, Хаббард. Через 20 часов Нокс выступает с речью в Конгрессе. Постарайтесь с ним договориться. Предложите ему отступного любую сумму. Есть же и на него цена. А если нет? Тогда... добудьте документы другими средствами. Что вы имеете в виду? Понятно. И что бы ни произошло, мое имя не должно быть замешано. Понятно? Понятно. Ступайте. Что у вас тут происходит? Заговор? Мэтч, да, да, заговор. Мы собираемся поднять цены еще выше. Разбойники замышляют очередную кражу. Не теряйте времени, Хаббард. Том, пойдем ко мне, ты мне нужен. Да, я сейчас переоденусь и буду у вас. Маргарет, ты заедешь за мной к отцу, и мы поедем на прием к туркам. Из-под стола вылезает огорченный Томми. Мамочка, ты больше со мной не хочешь играть? Я же был таким хорошим индийцем. Ах, Томми. Томми.